неверная жена. С того дня, как ты домой вернулся, и на меня не смотришь, все во мне переменилось. Как та вон больная собака третий день лежит и вздыхает, так и душа моя ноет. Грешному весь мир заступник, а невинному только чудо. Пусть мне чудо и будет свидетель. Покажи ему, Боже, правду, покажи мое оправданье. Тут собака, бедное создание, быстро головой тряхнула, весело к ней побежала, ласково лизнула руку и упала мертвая на землю. Знает Бог о человеке, чего человек не знает.